Таким образом, необходимость демократизации будет все в большей степени преследовать Китай. Просто невозможно слишком долго избегать этого процесса и связанного с ним вопроса прав человека. Будущий прогресс Китая, так же как и его превращение в одну из главных держав мира, будет в значительной степени зависеть от того, насколько умело правящая элита Китая сумеет решить две взаимосвязанные проблемы, а именно проблему передачи власти от нынешнего поколения правителей более молодой команде и проблему урегулирования растущего противоречия между экономической и политической системами страны. Китайским лидерам, возможно, удастся осуществить медленный и постепенный переход к очень ограниченному электоральному авторитаризму, при котором будет проявлена терпимость к некоторому политическому выбору на низком уровне, и только после этого сделать шаг в сторону настоящего политического плюрализма, включая уделение большого внимания зарождающемуся конституционному правлению. Такой контролируемый переход был бы в большей степени совместим с императивами все более открытой экономики страны, чем упорное сохранение исключительной монополии партии на политическую власть. Для осуществления такой контролируемой демократизации политическая элита Китая нуждается в чрезвычайно умелом руководстве, прагматическом здравом смысле, в сохранении относительного единства и в желании уступить часть своей монополии на власть и личные привилегии, в то время как население в целом должно быть и терпеливым, и не слишком требовательным. Такого стечения благоприятных обстоятельств трудно достичь. Опыт учит, что требования демократизации, исходящие снизу, со стороны тех, кто чувствует себя ущемленным в политическом плане, интеллигенции и студенты, или экономически эксплуатируемым, новый городской рабочий класс и сельская беднота, как правило, опережают готовность правителей пойти на уступки. В какой-то момент политическая и социальная оппозиция в Китае, скорее всего, присоединится к силам, требующим расширения демократии, свободы самовыражения и соблюдения прав человека. Этого не произошло в 1989 году на площади Тяньаньмэнь, но вполне может случиться в следующий раз. Таким образом, едва ли Китаю удастся избежать этапа политической нестабильности. Принимая во внимание размеры страны, реальную возможность разрастания региональных противоречий и наследство в виде почти 50 лет догматической диктатуры, эта фаза могла бы стать разрушительной с точки зрения как политики, так и экономики. Даже сами китайские руководители ожидают чего-то подобного, поскольку в проведенном Коммунистической партии Китая в начале 90-х годов исследования прогнозируется возможность серьезных политических волнений. Некоторые китайские эксперты даже пророчили, что Китай может оказаться на одном из исторических кругов внутреннего дробления, что может окончательно остановить его продвижение к величию. Однако вероятность подобного экстремального развития событий уменьшается благодаря двойному воздействию массового национализма и современных средств связи, поскольку и то, и другое работает на единое китайское государство. Существует, наконец, и третий повод для скептицизма относительно возможности превращения Китая в течение ближайших двух десятилетий в действительно мощную и, по мнению некоторых американцев, уже представляющую опасность мировую державу. Даже если Китай избежит серьезных политических кризисов, И даже если ему каким-то образом удастся удержать невероятно высокие темпы экономического роста в течение четверти века, а оба эти условия уже являются трудновыполнимыми, страна, тем не менее, все равно останется очень бедной по сравнению с другими государствами. Даже при увеличении в 3 раза внутреннего валового продукта население Китая останется в последних рядах государств мира по доходам на душу населения, не говоря уже о действительной бедности значительной части китайского народа. Сравнительный уровень доступа к телефонам, автомашинам и компьютерам на душу населения, не считая потребительские товары, будет очень низок. Подытожим сказанное. Весьма маловероятно, что к 2020 году, даже при наиболее благоприятном стечении обстоятельств, Китай станет по ключевым показателям действительно мировой державой. Но и при таком раскладе страна делает значительные шаги, позволяющие стать доминирующей региональной державой Восточной Азии. Китай уже является наиболее влиятельным в геополитическом плане государством на материке. Его военная и экономическая мощь не идет ни в какое сравнение с возможностями ближайших соседей, за исключением Индии. Поэтому вполне естественно, что Китай будет все больше упрочивать свои позиции в регионе, сообразуясь с требованиями своей истории, географии и экономики. Китайские учащиеся знают из истории своей страны, что еще в 1840 году Китайская империя простиралась по территории Юго-Восточной Азии, по Малаккскому проливу, включала Бирму, районы сегодняшней Бангладеш, а также Непал, районы сегодняшнего Казахстана, всю Монголию и регион, который в настоящее время называется Российским Дальним Востоком, к северу от того места, где река Амур впадает в океан. Эти районы либо находились в какой-то форме под китайским контролем, либо платили Китаю дань. В 1885-1895 годах франко-британская колониальная экспансия ослабила китайское влияние в Юго-Восточной Азии, в то время как договоры, навязанные Россией в 1858 и в 1864 годах, привели к территориальным потерям на северо-востоке и северо-западе. В 1895 году, после Китайско-японской войны, Китай потерял и Тайвань. Почти наверняка история и география заставят китайцев со временем проявлять все большую настойчивость, даже эмоционально окрашенную, в отношении необходимости воссоединения Тайваня с материковой частью Китая. Разумно было бы также предположить, что Китай, по мере роста своего могущества, сделает это главной задачей первого десятилетия следующего века, после экономического поглощения и политического переваривания Гонконга. Возможно, мирные объединения, скажем, по формуле «одна нация, несколько систем», вариант лозунга, выдвинутого Дэн Сяопином в 1984 году «Одна страна, две системы», окажется привлекательным для Тайваня и не вызовет возражений со стороны Америки, но только в том случае, если Китаю удастся сохранить темпы экономического роста и провести важные демократические реформы. В противном случае даже у доминирующего в регионе Китая не будет военных средств для навязывания своей воли, особенно ввиду противодействия США. И в этом случае проблема по-прежнему будет подпитывать китайский национализм, отравляя американо-китайские отношения.